Чистильщики в полном составе заняли кухню. Только захлопнулась дверь перед оскаленными мордами преследователей, Фаза задвинул засов. «Живо! Укрепить вход!» Приказ был лишним. Фаза и Бек уже подтаскивали к двери здоровенный холодильник. Маевский с дроном толкали кухонный шкаф, в котором жалостливо дребезжала посуда. Ксю занялась креслом, обтянутым коричневой кожей. Сам Гурбан не пожалел для баррикады внушительный ЖК-телевизор. Оторвал его вместе с креплением от стены. Дверь содрогалась от ударов. Зомбаки жаждали крови. «Ну-ну. Хотеть не вредно». Гурбан занялся рекогностировкой. Следовало как можно скорее осмотреть то место, где чистильщикам придется увлекательно провести некоторое время. Еще не хватало, чтобы зомбаки поперли из какой-нибудь дыры в углу. Итак, вот что имеем на балансе. Потолок подвесной, окна пластиковые, на окнах решетки. И это радует. Пол покрыт ламинатом. Небольшая по пояс Гурбану кирпичная печь, дальше стол для готовки и газовая печь с баллонами. Газ удобней, а кирпич... хороший вариант на случай, если придется перейти на подножное топливо. Молодец хозяин, соображалка у него работала. Хотя, глядя на него, сейчас и не скажешь. Диван еще есть, вот на него и надо уложить доктора, а то чего он на плече висит? Фаза спросил. «Что делать будем, командир?» Гурбан закрыл глаза. «Будем отдыхать и наслаждаться жизнью, как всегда». Но вслух он этого не сказал. Сначала доктор, а потом уже оценим обстановку и примем решение. «Помоги, пусть ляжет». За окнами летней кухни бушевала толпа зомба-людей. Кое на ком еще болтались жалкие остатки костюмов и платьев, но таких было мало. В основном носители слизней давным-давно позабыли об одежде. За последние минут 10 количество зомбаков снаружи утроилось, и они продолжали пребывать. Откуда их тут столько? Неужели весь поселок был заражен? Очень может быть. Твари спокойно себе заходили в пролом в заборе. Или впрыгивали на территорию особняка на четвереньках. Таких было заметно больше, чем прямоходящих. Из-за слизней. Они людей оскотинивают. Планета обезьян, тля. «Чего?» — не понял Фаза. «Фильм был такой, задолго до псидемии. О том, как обезьяны умными стали, а люди наоборот». «И чего это значит, командир?» «А того, дружище Фаза, что очень уж похоже получилось. Люди стали как обезьяны, потому и планета наша — обезьянья». Научники, с которыми Гурбан однажды потолковал на эту тему, считали, что слизень отключает в мозгу человека определенные центры, тем самым подчиняя тело. Также паразит контролирует выработку норадреналина, провоцируя в носителе вспышки агрессии. Звери умнели за счет слизней, у которых, как считалось, были зачатки интеллекта. А вот люди-носители превращались в своего рода неандертальцев, или даже в пятикантропов. Это уж как посмотреть, причем не простых пятикантропов, а особо свирепых. Двух зомбаков, что обитали в летней кухне, Ксю отправила на тот свет лично. Теперь их трупы мозолили глаза Гурбану, мешали сосредоточиться на проблемах и их решениях. И пока что первых хватало, а вторых не было вовсе. У чистильщиков патронов меньше в разы, чем зомбаков снаружи. Даже если считать, что каждая пуля достигнет своей цели, а это из области ненаучной фантастики, все равно патронов слишком мало. Да обидного, мало. А все по вине дрона. Это он завел отряд в ловушку. Да, хороший был план. Найти тачки и поехать с комфортом вслед за Хаммером. А в итоге вместо «как лучше» получилось как всегда. И где эти крутые авто от импортного производителя, а? Скажите, где? «Командир, из летней кухни вход был в подвал, я точно помню, командир». Дрон и сам понимал, что виноват, потому метался из стороны в сторону. «Тут, я точно помню». За ним внимательно наблюдали особо нетерпеливые зомбаки, которые словно макаки повисли на оконных решетках, и щеря гнилые пасти пялились на людей внутри. Это, мягко говоря, нервировало. Хотелось избавиться от их навязчивого внимания, и особенно от бывшего хозяина этого дома, Евгения Борисовича. Уж больно злобно тот зыркал. Но смысл тратить патроны? Освободившееся место тотчас займут другие твари. Дрон плюхнулся на пол и обхватил голову руками. Рядом с собой он положил любимый нож Катран. И надо что-то предпринять, вот только что. У Гурбана не было ни единого варианта. Дом ведь окружен, а зомбаки могут держать осаду хоть до второго пришествия. И дрон совсем закис, то есть потерял боеспособность, а это уже никуда не годится. Надо его как-то расшевелить. «Где, говоришь, был вход в подвал?» «Где-то тут». «Да, координаты очень точные. Бек, ты лом свой не потерял?» «Обижаешь, командир». «Ну так бери дрона и вместе простучите пол. Сумеете? Внизу пустота должна обнаружиться. Задача ясна?» «Так точно, командир», – оживился дрон. Колян просто кивнул и засучил рукава. В прямом смысле засучил. Если что, он готов был по камешку разобрать строение, пусть только Гурбан прикажет. И четверть часа не прошло, как они закончили расправу над ламинатом. Безнадежно испортили его острым наконечником лома. «Пусто, командир». «Где?» Бек мотнул головой. «В смысле, пустоты под полом не обнаружены». Маевский, до сих пор молча сидевший на диване рядом с доктором, сказал то, о чем многие думали. «Ну и гнида ты, дрон. Всех под монастырь подвел». Сисадмин выхватил нож, Маевский навел на него винтовку. «Ну, давай, а я в целях самообороны с удовольствием». В воздухе запахло сивухой. Опять Сашко умудрился незаметно причаститься. И когда только успевает. И главное, откуда пойло берет. «Отставить!» Гурбану пришлось повысить голос. «Еще не хватало, чтобы мы друг друга перебили тут на радость зомбакам!» Ксю подошла к столу между печками. «Командир, есть тут одна странность». «Ну?» «Тут на газу готовили, вон баллоны». «Так нахрена тогда еще кирпичная печка эта допотопная?» У Гурбана были соображения на этот счет, но высказать их он не успел. Блондинка шагнула к кладке и наклонилась. Маевский с нескрываемым восхищением прикипел взглядом к ее упругому задку. И Гурбан его понимал, посмотреть действительно было на что. Ксю выпрямилась. «Глаза сломаешь, стрелок, лучше помоги, сама не справлюсь». И Сашко таки помог. Вместе они откатили кирпичную печь в сторону. Оказалось, что вся конструкция – чистая бутафория на роликах, под которой спрятали металлический люк. Надо было только приложить усилия, чтобы сдвинуть печь. «Ну ни хрена себе! Как догадалась, светловолосая ты наша!» Дрон воспрянул, даже подшучивать начал. «Просто у меня мозги есть, в отличие от некоторых». «Вот тебе и подножное топливо», – подумал Гурбан. Он подошел к люку, попутно отметив, что зомбак Евгений Борисович принялся раскачиваться на решетке за окном, щеря гнилые зубы. Со стоматологами у зомбаков проблемы. Нет таких спецов в их сплоченных рядах. Впрочем, у чистильщиков проблемы точно такие же. Бойцы в случае острой боли спасались кто чем мог. «Замок на люке, встроенный, кодовый. Что скажешь?» Гурбан посмотрел на дрона, который встал рядом. «Сумеешь открыть?» Тот пожал плечами. «Это как в анекдоте про динозавра». «Что еще за хрень?» «Типа, какова вероятность, выйдя на улицу, встретить динозавра?» «Ответ 50%. Или встретишь, или нет. Так и у нас. Или открою, или нет». «Ну, попробую». Пока дрон пробовал, Бек подошел к окну. Бывший хозяин, нынешний зомбак, заухал и затрясся сильнее. «Не дать не взять орангутанг». Только выглядели эти ужимки, мягко говоря, не смешно, но жутко. Бек медленно попятился к лому. Гурбан сразу сообразил, что тот задумал. Размахнется Колян хорошенько, да вышибив стекло, проткнет насквозь уродца Евгения Борисовича, местного альфа-самца. Но не тут-то было. Почуяв неладное, зомбак отцепился от решетки и вмиг смешался с толпой обезьяноподобных людей. Маевский допрыгал к подстреленным Ксю зомбакам и, прикрыв их своей спиной от тех тварей, что торчали на решетках, снял ножом слизней, уже практически отделившихся от мертвых носителей. Затем он положил паразитов на пол и ловко, в одно движение, разрезал пополам. «Что тут началось снаружи, описать нельзя», —